Бежевая показала Гарику язык и, крутанувшись вокруг себя, шлепнула белого хвостом по носу. Я и сам устыдился, вспоминая о единственном и коротком визите на Хоккайдо, к родителям Аками Кенты. Волна моих собственных угрызений совести дошла и до белого. Гарик даже заскулил и пообещал встать на тропу исправления. Это да все мы порой косячим. Я же приступил к опросу, мамы-волчицы. Ака-сан, а что вы знаете о нитях судьбы? Мне давеча сказали, что там на одной нитке ко мне молодая койотиха прицепилась. Фырк, йокай, которые давно выбрали себе земной путь, начинают нести чушь о духовных дорогах. Впрочем, некоторые из них не прочь укрепить связь с миром духов. Не сейчас, но потом, ты можешь подойти для этих целей, как и кигами. Только нужно ли это тебе и твоей стае? Думай сам или потом подскажу еще. То есть, никаких нитей нет, есть кое-что отдаленно похожее. Но такие связи из-за одного насмешливого словечка девчонки не возникают. Два слова. Меня называли розовым стволом, не выдержал я позора мелочных обид. Хи-хи-хи. Вспомни, что тебе точно сказал вожак койотов. Наверняка он все хитро оформил. Белое облако заявил, мол, если эта пряная трава войдет в вигвам с мужчиной, то это будет мой вигвам. А моим конспиративным вигвамам только этого и не хватает, нафиг. Ну, так подаришь палатку ее жениху, чтоб условие исполнилось. В крайнем случае, еще сильнее захихикала пепельная, даже на бок свалилась от веселья. Я офигел от эффективности потусторонней юриспруденции и эту тему закрыл. Важнее было поговорить о проведении силы, которая добавляла мощи человеческим родичам оборотней. Глава 14. Моя вторая командировка в Штаты принесла мне не только союз с койотами и сокращение силового ресурса формика, пусть и наемного в основном. Оборотни нечаянно натолкнули меня на пару интересных тем, чего стоила одна только идея с медитациями в местах силы, для расшифровки записи Ягучи и его жреческих предков. Хотя там и слоник Баку поучаствовал в подталкивании моего мыслительного процесса. Хотелось мне получить и усиление для своего ближнего круга, по типу того, что койоты нашаманили для своих родичей людей. Койоты вряд ли могли что-то подсказать икигами посвященному, отсмеялась волчица. Даже я не знаю всего о проведении сил, ибо там многое связано с человеческой природой. Когда-то давно такие знания были у жрецов Синта, но они воспользовались ими неправильно и эту дорогу для них закрыли. Как неправильно? В личных целях, забыв, что они лишь тени на пути богов, прорычала волчица Ками, вспоминая что-то неприятное. По моему опыту, прямо сейчас жреческую тему продолжать не стоило. Мама Гарика раздражалась редко, но метко. Так смогу я усилить своих людей, хоть немного. Если ты уверен в своей младшей стае, я помогу тебе, в следующее полнолуние. Только выбирай, хорошенько подумав. Ха, думаю, скоро попробуем. И я перешел к теме криптографических медитаций в древних храмах. Только здесь получилось выжать помощи поменьше. Я сама надеюсь, что в твоем фолианте найдется человеческий опыт, полезный для икигами. Пробуй, только остерегайся открывать свои силы в храмах, предупредила пепельная. А в вашем лесу, мне такая медитация не поможет, несколько страниц я и наизусть могу для этого запомнить. Вряд ли, покачала головой волчица. Скрытые в жреческих записях смыслы принадлежат двум мирам. Тебе поможет медитация в месте силы, на границе мира людей и мира духов. И я того же мнения. Подпил волчица Баку и Баку, когда я вернулся в свой личный сон. Слоник честно охранял меня от кошмаров, которых я не видел с момента, как стал икигами, и подглядывал за моими свежими и яркими мыслями. Но волчица сказала, что такое мысленное взаимодействие с Баку полезно для моего развития. Фиг с ним, лишь бы рыбий жир не проливал в квартире. А через пару дней я объявил Икаа и Камацу Йоси о снижении уровня опасности с красного до оранжевого. В соседнем Кобе начались разборки внутри клана Ямагути Гуми, даже в новостях об этом упоминали. Иванькины перехваты разговоров тамошней якудзы говорили, что им еще долго будет не до Асаки и не до Аками Кенты. Где-то шлялся молодой вампиреныш и вполне себе взрослый говнюк Эбихара со своей европодругой. Но советник Уцуми признался, что в Японии они появлялись не так часто и очень ненадолго. Ничего, Эбихару будет отслеживать программка из кинотпицы. Искусственный интеллект был наш, а камеры мы арендовали много у кого. Прежде всего, у государства. Но я ж налоги плачу из белых доходов, и я, икигами. Мне белый волчара поручил за императором и страной присматривать. Имею право. Всякие аномальные моргания на видеозаписях мы тоже решили отслеживать. Для начала, чтоб карту подозрительных зон составить, а потом мы эту карту аномалий прогоним через Ванькину систему бигдата, и мне снова напомнит про обещанный дата-центр. Блин, это я никак не мог успокоиться, вспоминая о помехах, которые оставил на видео покойный Йокой Тануки, наемник Ягучи-сана, тоже покойного. В директорских дневниках я пока ничего не нашел о таком спецэффекте. Например, Баба Маса и Вампирша Эйприл на видео очень даже сохранялись. А мой слоник Баку мог просто остаться невидимым для камер, но такое состояние делало его очень уязвимым. Я натура тонкая и ранимая. Жаловался и Баку полиграфыч на мои эксперименты, высасывая хоботом свой бонусный рыбий жир. Да пугать тебя не стоит. Если ты кирпичи отложишь со страху, то кругом все в каток превратится, с такой диетой. А ты, корми и не пугай. Дали мне четкий совет, как не поскользнуться. Наконец-то мы активизировались с зарабатыванием средств. Камацу Йоси уже оформила за меня все документы на регистрацию компании Akami Investments, и мы торжественно открылись на удаленке. Офис нам пока не требовался. Вопросы безопасности и экономии для стартапа не пустой звук, но пафос обязателен. Поэтому Камацу-сан сразу стала исполнительным директором. В смысле, она исполняла все, чем ее нагружал второй сотрудник и генеральный директор Akami-san. К счастью, кучу разной рутины сейчас можно было сбросить на аутсорс. Ту же налоговую бухгалтерию для нас вела другая небольшая фирмочка, в которой Йоси была уверена. А заочно влюбленный Ванька удаленно настроил для Камацу кучу защит, закрытых каналов и чат-ботов с автосекретарями. Ну, так выглядит ухаживание хакера. Инвестиционщик Акаме Кента мог считать себя очень неплохим экспертом, но с репутацией у меня было не густо. Сразу на какие-то сделки с улицы я не выйду. А кормить команду нужно было постоянно, и я был готов заниматься всем, где у меня имелись старые и новые связи, а сверхспособности могли обеспечить сверхдоход. Правда, дороги прибыли требовалось совмещать с путем икигами. По рейдерскому направлению бизнеса я пока ожидал засветки Эбихара или его старого безопасника. Из новоявленного вампира требовалось выжать его запасы на черный день, информацию о его старших и его собственный пепел. Зато у меня уже имелся клиент на инвест-консалтинг. Виконт Сисикуги Фусатоси подписал Akami Investments на постоянное сопровождение своего деликатесного бизнеса. Сатоси уже трудился в поте лица на совместных пьянках с тамошними политиками. Чтоб никто лишний не мешал фамильным корабликам Виконта вылавливать крабов прямо из трюмов российских траулеров. Угу, плавающих под флагом Монголии. А вот с якудзой, которая обеспечивала сбыт, и с дальневосточниками-экспортерами, Виконту не очень хотелось общаться. Точнее, Сатоси легко забухал бы и с теми, и с другими, но тогда могли возникнуть сложности с чинушами. Вот Akami Investments приняла на себя эту ношу. На абонентку от Виконта я уже мог платить достойные зарплаты Йоси и Исаю. Морпех пока был внештатным менеджером по закупкам и маркетологом-исследователем с лицензией на убийство. Еще Виконт подгонял свежий, буе, рыбий жир для Ибаку Полиграфыча. Слоник Баку тоже был за штатом и за моим воротником, в должности полиграфа. А сожрать чей-то кошмар или воспоминания – это не работа для наглого Йокая, а витаминный десерт. Неожиданно у меня появился второй клиент с фамилией Гифу, клиентка. А все потому, что я всегда нацелен на полное удовлетворение клиентских запросов. В общем, мне позвонила Гифу Акира. «Любезный Акаме-сан, я тут немножко расколола кузена Сатоси. Как это он с крабовым бизнесом все так красиво разрулил? Сделать красиво и со всей страстью – девиз нашей компании. Хихикахаем, я припоминаю ваши старания, но сегодня у меня вопрос по делу. Ваши логистические возможности ограничиваются морепродуктами или... Тогда такой вопрос. У меня есть хороший знакомый и постоянный клиент Майхансенов. У него своя ювелирная компания, не самая большая, зато их эксклюзив очень востребован в высших кругах. И расширение бизнеса сдерживается нехваткой такого же эксклюзивного сырья. Ага, в Ансенах Акиры собиралась деловая и аристократическая элита, со многими она дружила. И одному такому приятелю требовались необычные и редкие камушки, чтобы радовать богатеек эксклюзивными цацками. Многие источники таких камней были сейчас под санкциями, ибо нефиг торговать кровавыми алмазами без солидного отката белому господину. Ведь если британская, условно, газета назвала какой-то ресурс кровавым, это означало только одно. Просто в какой-нибудь Ботсване у англичан отжали шахту, на которой белые цивилизаторы 100 лет использовали детский труд и налоги местным не отстегивали. А я мог восстановить контакты Игоря Лютых в тех странах, где имелись ценные алмазы, рубины и сапфиры, и обеспечить их безопасный транзит. Это ж инвестиции в искусство. И деньги пойдут напрямую местным добытчикам. Все возможно, любезная Гефудона. А вы хотите нас познакомить или... Мне интересно выступить официальным поставщиком, обозначила капиталистическая хищница. Такое меня вполне устраивало, ведь я мог диверсифицировать сбыт через ниши и Эйприл. И скромная Аками Инвестментс получила второго клиента из Ареста. Это никак не было связано с тем, что номер Акиры заканчивался на 11 и навеивал приятные воспоминания о других единичках виконтессы. Только теперь надо планировать визит в Африку. В крайнем случае, я и сам мог нелегально пересечь границу с компактным и очень дорогим товаром. Для регулярных поставок у меня были Ванькины дроны. Еще в бытность наемником, Пицца конструировал разных забавных роботов. И мы вполне могли использовать подводный дрон, который мог примагнититься к какому-нибудь танкеру или сухогрузу на маршруте из Африки в Японию. Не забыл я и про Фармика. Пока Васаки шел раздел осиротевшего клана Азумагуми, я вышел на контакт с миноритарным акционером-японцем, которого не допил негровампир. Мацуда-сан выжил тогда в лесу и очнулся утром. Когда я убегал на схватку со старшими вампирами, сердце у него уже не билось. Но сейчас Мацуда был жив-здоров, имел запах человека и настороженно разглядывал меня во время бизнес-ланча. Не стоило хвастаться, что я его почти спас. И я представился экс-сотрудником Higa Holdings, который разочаровался в результатах своей работы. Теперь я хочу развернуть сделку по поглощению медпунктов в другую сторону, Мацуда-сан. И я запомнил ваше яркое выступление на конференции Фармика против подхода Янки. У нас целое сообщество недовольных из бывших владельцев клиник и тех, кто получил немного акций в японской сети Фармика. Но в лесу я очнулся один. Как вы могли работать с этими зверями из Штатов? Наверняка это было их наглым предупреждением. Только мне в полиции никто не поверил. КХМ, я работаю только с хорошими зверями, а плохие вампиры – это совсем другой тип нелюди. И в полиции могут быть свои оборотни, хотя копы чаще оборачиваются в обычных ленивцев. Ну, сначала речь шла о повышении эффективности в единой сети, и кое-что американцы реально улучшили. Но в остальном, согласен с вами, эффект негативный. Вот я и хочу помочь. Да вашими руками это все и сотворилось. Не знаю, получилось бы у меня убедить Мацуду в другой ситуации или нет. С другой стороны, футбольные клубы выкупают же звезд соперника, которые наколотили авоську мячей в их ворота. Мацуда и его товарищи, обозленные на Фармика, уже пытались найти инвесткомпании, которые взялись бы противостоять Амирам. Но желающих особо не находилось. Я-то знал ситуацию изнутри, а Фармик оказалась могучим монстром. И зарубаться с американской компанией, которую вроде бы поддерживают наверху, плохая идея для солидных японских инвестбанкиров. По итогам встречи, я озадачил Камацу Йоси подготовкой договора с бизнес-ассоциацией Мацуды здоровья Японии. На условиях конфиденциальности, Аками Инвестмент сбралась за возвращение банков крови под контроль японских владельцев. За скромное вознаграждение, естественно, ибо добро должно самоокупаться, раз белый волчара мне волшебный бюджет не выделил. Да и друзья Мацуды переживали за свои кошельки и влияние, а не за какое-то там здоровье. Прежде чем мы подпишем договор и сделаем первый платеж, вам придется разрушить одну сделку по слиянию. Важно, предупредил меня Мацуда на прощание. Только предварительно согласуем цель, оговорился я. Договорились, Аками-сан. Кстати, если вы докажете свою эффективность, я познакомлю вас с Уэна Ису. Это молодой политик в Токио, который поддерживает цели здоровья Японии и помогает в нашей борьбе. Уина-сан, восходящая звезда на политическом небосклоне и наш козырь против Фармика. После молодого и звездного директора того сана, уволившего меня из два, к такийцам я испытывал некоторое предубеждение. Но хвостик Харука, с которой мне пришлось расстаться, тоже была из Токио, и это смягчало мой негатив. Посмотрим еще на этот звездный козырь. Так-то, поддержка парламентария лишней не будет. Оборотни койоты активно привлекали к своей войне против Фармика и политиков, и медиаперсон. А здесь, на нашем местном фронте, этим займется Ассоциация здоровья Японии. Когда я нагну Фармика, Бонусы будут жирными. Должно и на свой дата-центр хватить. А собственная ИТ-инфраструктура обещала на порядок расширить наши возможности по отслеживанию многочисленных вражин. Ничего, я еще и сам планировал сыграть на падении акций вампирской компании. Янки-кровососы пока не светились в Японии по новой. Ну, председателя наблюдательного совета Формика, вампира Блэквуда, мы с Ванькой точно не видели, после конференции. Так-то, я регулярно и тайно наведывался в некоторые сетевые клиники. Там сейчас активно шла замена оборудования и редизайн помещений. Прогресс сконтролировали человеческие менеджеры Формика. Но я рассчитывал, что в составе антикризисной бригады прилетят и вампирские сволочи. Откуда подходящий кризис возьмется? Ну, опытный корпоративный рейдер и сам точно не скажет. Просто повезет. В круговерте бизнесовых задач я не забыл о расшифровке родового манускрипта Ягучи. Подходящие старые храмы для познавательной медитации уже нашлись. На своих разведэкскурсиях я почувствовал там вибрации от мест силы. И слоник Баку поучаствовал в оценке древней недвижимости, как профильный риэлтор. Да, начни с храма Сумиёси Тайса, только не храпи сильно во время медитации, посоветовал Ибаку Полиграфыч. Это ты хрюкаешь, когда свой деликатес хоботом втягиваешь, поблагодарил я соратника. В Осаке были и другие подходящие места, но храм Сумиёси Тайса считался самым древним, и атмосфера там вибрировала сильнее всего, ну, для моего волчьего восприятия. К тому же, на старых гравюрах, домики в этом комплексе выглядели раньше совсем не по-японски, скорее как сказочные избушки нашей Бабы-Яги. Даже обновленная архитектура Сумиёси считалась особым японским стилем. Ага-ага, в принципе, некоторые источники и намекали, что первые святилища здесь строили еще Айну, далекие предки Аками Кенты, и на их возможную помощь я решил тоже положиться. Но чтоб медитация не закончилась смирением, мне требовалось узнать хотя бы общие принципы жреческой тайнописи. Кого бы мне разговорить из жрецов Синта? В голове всплыл простой и эффективный метод простого перебора. Берем одного жреца, спрашиваем, откладываем. Потом берем следующего, повторяем процедуру. Хм, пока оставлю эту методику про запас, да и сколько там реально жрецов, которые в этой теме разбираются. Вообще, одну представительницу древней династии синтоистов я знал, Ямакиюки, моя сэмпайша-инструкторша из школы Кэндо Синрю. Даже моя коллега и ее подружка, Наита Наоми, говорила, что семья Юки помешана на старых традициях. Все-таки надо с ней осторожно поговорить. Тренировка в Синрю намечалась сегодня вечером. Вот только как залегендировать свой вопрос о тайных символах, желательно даже показать какой-то листочек из папки манускрипта, чтоб мне конкретики в ответе хватило. И как-то не хотелось, чтобы на меня потом жрецы охоту открыли, за непотребное любопытство. А у Юки еще и дядюшка, Синси Синрю, блин, на, есть ли у вас план, Аками-сан? Да у меня целых три плана. Ну, один, точно должен был подойти. В остальных имелись признаки непотребщины. Глава 15. На тренировку в Синрю я заявился с готовой красивой легендой для сэмпая Ямаки Юки. Если она что-то знает о жреческой тайнописи, то просто должна будет среагировать. Ведь девушки такие любопытные. Должна, я сказал, очень надо. Мой хитрый план предполагал нечаянную и рассчитанную до миллиметра демонстрацию одной странички из манускрипта. Для этого я распечатал одну старую бизнес-презентацию на черновиках, а на одном из листов черновую сторону изображала фотокопия из манускрипта Ягучи-сана. Я выбрал страницу с самым безобидным изображением, и где был минимум пиктограмм. Там просто была нарисована какая-то девушка в традиционных японских одеяниях, без признаков йокайши, и никаких особо замороченных крокозябр среди таинственных символов не имелось. Уже после тренировки я подошел к Ямаки-сан, которая поджидала в фойе Наита Наоми. Моя экс-коллега по Хига Холдингс была еще той любительницей купания и всегда покидала женскую раздевалку последней. Поклонившись девушке-сэмпаю, я поблагодарил ее за сегодняшнюю помощь с новым комплексом движений ката и случайно рассыпал свою презентажку из рюкзака. Ну, вот такой я неловкий. И рука бойца колоть устала, намахавшись субурита. Это почти такой же деревянный макет меча, как и Бакин, только тяжелее в два раза. Естественно, черновик с картинкой оказался наверху. Даже краешком приземлился на мысок Макасина Юки. Я ж тренировался, хотя это было посложнее, чем ножи метать. Секунда, вторая Юки что-то узнала на этом листочке. Во всяком случае, ее приветливая и немного ехидная улыбка сразу исчезла. Упс, откуда это у тебя? прошипела сэмпайша и наступила ножкой на лист с моей невинной картинкой. Значение ее имени явно сменилось с счастья на снег. Причем, снег сразу трансмутировал в заостренный стилет изо льда. Такого холода карие глаза Юки не излучали даже на показательных спаррингах с другими старшими учениками из чужих школ кэндо. Она же фамильную честь выходила отстаивать. Это просто, судорожно перебирал я варианты ответа на реакцию, не предусмотренную хитрым планом. Что просто? Просто пора валить. Я могу надудалить здесь лужицу из жира. Она шлепнется, ты убежишь и будешь должен мне еще одну бочку вкусяшек, предложил слоник не самый плохой вариант отхода. Нет, плохой. Как я жировые отходы потом объясню хорошо, что ее дядя-сенсей еще не прибежал, разбираться, чем я его племяшку расстроил. Этого мечника я на палках не одолею, без подключения волчьей стороны. Хотя он и в рукопашке, серьезный типаж. Впрочем, первой заметила какую-то неправильность наша общая знакомая и сводница Наито-сан. Наоми только вышла из раздевалки, но ее женский компьютер обсчитал ситуацию за микросекунду. Она орлицей подлетела к нашей парочке и строго осведомилась. «Аками, негодник, ты что, расстроил Юки-тян, то есть Ямаки-сан?» И суровая Наито-сан тут же зашептала на ушко подруге что-то секретное. Мол, если Аками-кун и мог какую-то бяку сказать, то только случайно перепутав слова от волнения. А вообще у Аками-кенты крылышки скоро прорежутся. Ну, Наоми, ну умничка. А вот ответный шепот Юки был потревожней. Наследница жреческой династии обиженно на я обедничала, что я прилепил ей к ножке древнюю порнографию. Что, б? Наоми прыснула в ладошку и оттащила Юки на 3 метра в сторону, для более подробного доклада. Пока я изображал растерянность, собирая бумажки обратно, мне удалось дослушать девичьи шепотки. Твою художника в дивизию, же и краткое под танковую колонну. Оказывается, на чертовом листочке предки Ягучи-сана описывали ритуальный секс с Мика, жрицей Синта, да еще для получения каких-то бонусов. Подробности Юки не разобрала, но обе девицы нацелились получить мой листик для изучения, а мою тушку для расчленения. Плюсом было то, что Юки явно знала эту тайнопись, хотя бы в общих чертах. Минус тоже был понятен. Пофиг, что картинка самая приличная, и девушка на ней вполне одетая. Вот откуда мне было знать, что там в секретных символах описывалось, хотя науке интересно, какие бывают бонусы от кувырканий со жрицей. Ведь более точное значение Мика – это говорящая с духами, шаманка, типа. Самая засада была в другом. Как рассказывала мне Наоми, в детстве Юки выполняла роль Мика и даже участвовала в каких-то праздничных церемониях со своими родителями. Ладно, почерк там не мой, и на рисунке меня нет. Отбивался я от предъяв и похуже. Девицы промаршировали обратно ко мне, а Наоми, старательно удерживая строгость на личике, сделала первый ход, рассказывая Аками, как ты дошел до такого, до какого вы вообще, о чем, откуда у тебя это, хмуро уточнила Ямаки Юки. Ямаки-сан, прошу прощения, если чем-то вас расстроил, и я выдал Юки старую заготовку, как получил от своего старого директора задание, распечатанное на черновиках. Этот рисуночек был на обороте в том числе, мол, тайнопись меня заинтересовала, конечно, но бумаги я сохранил для работы. А сейчас я готовлю новый проект, в котором старые наработки использую. Может, объясните, что там написано? Невинно улыбнулся я сэмпайше. Я очень увлекаюсь историей и тайнами, но такого шифра еще не встречал. Фырк, задрала носик Юки. Юки, наш старый директор, Ягучи-сан, действительно был немножко странный. Я же тебе говорила, что Аками-кун не думал тебя обидеть. Вовремя поддержала меня Наоми и тут же рыкнула на меня. Ведь так, Аками. Хай, Наито-сан. Простите еще раз, Ямаки-сан. Но ты все равно сейчас отведешь нас на ужин. Предложила Наоми примирительную процедуру. Возможность отказа не предусматривалась ни для кого. Если Юки могла стать льдом, то спокойная принцесса Наито Наоми легко превращалась в камень. Похоже, моя сэмпайша уже сама жалела о подозрениях в мой адрес и о слегка агрессивной реакции, ибо все знают, что Аками Кента – бескрылый ангел, херувим, нафиг. В общем, Юки особо не возражала насчет вкусняшек, а Наито предложила неплохой домашний ресторанчик с невысокими ценами, чтоб не обременять недавно уволившегося коллегу. Наито-сан сегодня заработала на личную статую в золоте, и я выбрал совсем другое место для посиделок, тоже уютное, но сильно подороже, с настоящими каминами и офигительным вкусным вагю, мраморной говядиной. Еще там имелась своя пивоварня и солидная карта вин. Ага, Нишиа-сан как-то показывал это заведение. Юки, по-моему, настигла чувство вины за наезд на меня, и она только согласно кивнула. А вот Наоми изящно подняла бровку. Что Аками испугался и последние запасы решил потратить. Напомнили мне о безработности. На таких очаровательных принцесс я бы и последние отдал. Но дела идут неплохо. И я действительно хотел бы загладить эту дурацкую ситуацию. Юки, пусть гладит, да, уточнила Наоми у подружки. А ледяная Ямаки Юки теперь совсем смутилась и продемонстрировала яркий румянец на щечках. Вагю. Тающее во рту мясо, взрывающееся сочными оттенками вкусов, было великолепно и в виде стейка, и в традиционной нарезке тонкими слайсами. Это японцы открыли миру мраморную говядину, только никто не смог приблизиться к совершенству оригинала. Кстати, и Айну, и японцы всегда были мясоедами, если возможность позволяла. Но с распространением буддизма, император сильно косякнул. Ну, на мой скромный взгляд и волчий вкус, ибо в стране ввели жесткие ограничения на употребление мясца. Чтоб души спасти, ага, вот микробов глотать им не жалко было. Аристо на буддистскую провокацию не повелись и продолжили добывать дичь на охоте. Думаю, они и шашлыки жрали не под одеялом, а вот простой люд перевели на рыбку. И злобные сёгуны, надолго забравшие себе власть, это гадство поддерживали. Только во время революции Мэйдзи, полтора века назад, император вернул себе полномочия, под лозунгом «мясо, народу». Может быть, не вагю, но колбасу, точняк. Буддистские монахи даже восстали против монарха и колбасы, только вся нация дружно озверела от идеи снова сесть на диету. Короче, монашкам популярно объяснили, что души они спасали неправильно. Вот и сейчас, офигительное мясо, подкрасное тосканское винцо для девчонок и бархатное домашнее пиво для икигами, здорово разрядило обстановку. А я таки выяснил у подобревшей Юки, что из себя представляла тайнопись жрецов. Принцип был похож на более простую шифровку Ягучи-сана. Там тоже имелся хитрый алгоритм перестановки черточек в иероглифах. Только предки моего старого директора усложнили это изменением смысла в символах. Вообще, иероглифы кандзи представляли сами по себе были головоломкой. Они пришли когда-то из Китая, имели китайское и японское прочтение, плюс разные варианты написания. Вдобавок имелись две отдельные и чисто японские слоговые азбуки – хирагана и катакана. Это не считая старых значков для перевода терминов из буддистских книг. В общем, здравствуй, жепа, Новый год. И древние, сволочи, жрецы не просто меняли черточки на иероглифах, как их потомок Ягучи. Они превращали каждый символ в долбанный ребус. К примеру, иероглиф спокойствия состоит из двух других, солнца и синий. Древние японцы подразумевали, что спокуха – это когда солнышко на синем небе. Ну, это еще ладно. Но жрецы могли заменить солнце какой-нибудь метафорой, типа небесного огня, угу, и синина алкоголика. Поэтому я и не мог найти никакого смысла, просто переставляя черточки. Ведь вместо спокойствия можно было получить бухого ракетчика. Это все очень сложно. Жалела меня Юки, когда я пытался сам разгадать очередной символ. Меня подмывало спросить у девушки, что же там за ритуал со жрицей был описан. Но она и так краснела каждый раз, когда объясняла мне подход, водя своим аккуратным ноготком с французским маникюром, по значкам на фотокопии. Ну, мне интересно просто мозги размять. Замялась Юки. Аками, давай я тебе найду в домашней библиотеке что-то более интересное и полезное для обучения. Сэмпай явно не хотела, чтобы я полностью прочитал скучную порно-инструкцию. И мы торжественно сожгли лист в камине. Мне и оригинала хватит. А для закрепления приятных впечатлений об этом вечере, я заказал такси-лимузин. Это я коварно хотел, чтоб девушки потом обсуждали не мой листочек с порно-шифром, а шикующего безработного. Юки мы завезли домой первой. Оставаться наедине с возможной жрицей Мика, да еще без расшифрованной инструкции, было нифиг. А потом я проводил и Наоми. Поторопись с Юки, Аками-кун, а то, загадочно зыркнула на меня экс-коллега и быстро выскользнула из машины, к своему подъезду. Типа, маловато загадочек было сегодня. Блин, я же теперь не работаю с Наито Наоми в одной компании. С этой милой и мудрой девушкой и подружка у нее под стать. КХМ, ужин, ужин, рыбий жир. Отвлек меня слоник голодным митингом. Еще и Гарик где-то в своем лесу подавился черникой, от вопли и боку. На следующий день я обедал в стейк-хаусе попроще, А вместо девушек компанию мне составил не Шианао. Осакские кланы якудзы только-только поделили между собой зареченскую Азумагуми, и у старшего советника Хандайки выдалась минутка для бывшего подчиненного. «Кента, а ты ни с кем сейчас не сотрудничаешь в Токио?» Подозрительно прищурившись, спросил у меня бывший куратор. «Пока нет, но вообще я хочу работать по всей стране и за ее пределами. Про заграницу я с тобой и хотел пообщаться в том числе. Пообщаемся. Ты же слышал про смерть боссов у наших недрузей?» «Да. А что, кое-какие ниточки ведут в Токио? Хотя мы проверили, токийские кланы вроде не причастны к убийствам Айбуна Фазумагуми и Кобе Ямагути Гуми. Это хорошо или плохо, это непонятно. Даже в Осаке все напрягли булки. Зато в Кобе сейчас Рубилова. Скорее всего, там появится минимум два отдельных клана, а то и три. Нишиа, думаешь, они все будут претендовать на активы марионетки Азумовца? Наоборот, Кента-кун. Пока, во всяком случае, осколки Ямагути даже готовы пойти на союз с кланами Осаки, или подписать нейтралитет, лишь бы вчерашних друзей и коллег долбануть посильнее. Это были хорошие новости. Я-то как раз оставлял намек на непонятного столичного игрока, когда говорил по-токийски, с девицами из особняка главного азумовца. И Нишиа не подозревал меня в том, что я обезглавил сразу два клана якудзы в одну ночь. Хотя сложнее было бы этот процесс растянуть, а неожиданность и скорость, главные друзья спецназа, напряженные булки выживших, тоже хорошо, ибо война, плохо. Теперь все задумаются про возможную и летальную ответку, а непонятное пугает еще больше. Сайка Камон Хандайки поспрашивал меня о русских контактах Игоря Лютых, по морепродуктам, и поделился информацией о перевалке крабов в море. А я ему обозначил, что хочу драгоценными камнями заняться, по схожей схеме. Было бы глупо строить бизнес, полностью зависимый от одной знакомой виконтессы, и я не хотел связываться с конечным сбытом камешков. Я даже Эйприл закинул тему с инвестициями в брюлики сапфиры. Она же помогала своим клиентам в искусство вкладываться, и разными ювелирами много общалась. Поставки редких камней Нишиа очень заинтересовали. Как раз Хандайка сейчас неплохо усилилась, чтобы выходить на новые рынки и договариваться там с позицией силы. Камни тоже от северного соседа, Африка. Для начала, вообще, по африканским камням могут быть проблемы с триадой. Отказываешься, на, ПФФ. Но китайцы держат Гонконг и Сингапур, мимо не проплыть. И это будут твои риски, Кента-кун. Подводным дроном пиццы пофиг. А в окрестностях Гонконга меня дожидался наследник Бихара, со своими новыми родичами, англовампирами. Постараюсь двух зайцев прихватить, но главным вопросом к Нишиа-сану сегодня были вампиры Янки. Нишиа, а Хандайка сейчас хоть как-то связана новыми делами с американцами из Фармика? Неа, хочешь от них чего-то? Так они даже мне стали редко отвечать. А как ты смотришь второй раз заработать на том же самом? Я имею в виду клиники и медпункты. Старший советник аж поперхнулся дымом от сигары. А вот нифиг меня обкуривать. Я ж чувствительный, не понял, что там придумал, мастер пинг-понга. Да вот бонусы за сборку японской сети клиник, мне маленькими показались. Предлагаю поднять бабло и на ее разборке, ухмыльнулся я, и заработал уважительный взгляд Нишиа. Да уж, вырастили мы хищную зверушку. Ха, так-то я еще развиваюсь, и моя волчья половинка только подрастает, зато хорошими темпами. Нишиа-сан, тогда слушай, и я выдал свои соображения. Про японских противников Фармика из Ассоциации здоровья Японии я советнику рассказал, как и про ее основателя Мацудусана. Даже про дружественного парламентария Уина упомянул. Я умолчал только о койотах-инвестиционщиках, хотя наличие контактов в Штатах вскользь отметил. Для биржевой атаки на Фармика помощь якудзы мне не требовалась. Значит, и воздух сотрясать не надо. Да, Акамисан. Повысил меня Нишиа. Думаю, что смогу уговорить босса. А с Фармика у нас нету прямых обязательств. Правда, есть джентльменское соглашение, что мы не трогаем те объекты, которые сами им помогали выкупать. По моим оценкам, Фармика поглотила где-то треть клиник в Японии, без участия Хандайки или Хига Холдингс. Если все получится, мы даже на этой трети сможем поднять в разы больше, чем за целую сеть. Просто потому, что сыпаться начнет все вместе. В общем, Нишиа еще предстояло это обсудить с боссом Хандай Тадао. Но сам Наа уже был захвачен идеей многократной покупки-продажи одного и то же. Ведь проблемы этих активов были хорошо изучены. Это касалось даже компаний, которые достались американцам при помощи наших конкурентов. Удавка на вампирской шее Формика начала затягиваться, а вскоре в Осаку прилетел Ванька Пицца и запустил цепочку жутковатых событий. Глава 16. Когда подошло время очередного полнолуния, я согласовал Ваньке его прилет в гости. Реальной необходимости аудита нашей информационной безопасности я не видел. Пицца мог и удаленно все видеть и настраивать. Но его мания насчет моей ассистентки и исполнительного директора Аками Инвестментс, Камацу Йоси, могла погаситься только при их личной встрече. Ладно, поймает Ваня облом от строгой девицы, зато в работу нырнет спокойно. Так-то, я отрекомендовал Пиццу своей помощнице в лучшем свете, но она только носик наморщила. Вот поэтому в Японии переделывают популярные раньше лав-отели в похоронные бюро. Блин. Главной же причиной приглашения хакера в Японию было другое. Уже назрела необходимость посвящения Ивана в мои тайны. Разве что, о перерождении Люта, его старого командира, мне нельзя было рассказать. Ну и пепельная волчица обещала как-то помочь с усилением моих соратников, по примеру индейских оборотней и койотов. Это мероприятие должно было пройти при полной луне, и от кандидатов требовалось находиться рядом со мной. Я лично встречал в аэропорту своего старого товарища. Ванька не особо изменился с той поры, когда я видел его глазами Игоря Лютых. Да и видеозвонки у нас случались. Хотя в стильном светлом костюме, для клубной вечеринки, и с ярко-желтым шейным платком, я Пиццу не наблюдал никогда. Итальянский жиголо, блин, если белобрысость не учитывать. Здоров, Кентиро-сан. Полез обниматься радостный турист. Тебе тоже здоровье скоро добавится. Усмехнулся я и нарушил японские традиции хлопками по хакерской спине. Не за здоровьем я приехал, самурай. Ты отвези меня туда, АО, где будут рады мне всегда. Ой, б. И ведь Пицца даже не бухал в полете. Я отвез Ваньку в гостиницу под Осакой, недалеко от квартиры Йоси. А их рабочая встреча планировалась в коворкинге, на той же улице. И под моим присмотром. Все-таки скоро придется и настоящий офис открывать. Моя заместительница уже была в мыле от нахлынувшей бумажной работы, и без найма сотрудников мы долго не продержимся. А бизнес-аналитику по Формика и драгоценным камням я сам вытягивал за счет регулярного недосыпа. Придирчивость Камацу-сан, и моя тоже, не обещала легкой жизни с поиском сотрудников. Тем более, редкие интересные кандидаты смотрели в сторону крупняка, с долгой историей существования. Пусть там скучно, зарплата не ахти и карьерный рост, растянутый до пенсии, даже для уровня старшего специалиста. Типа, солидная контора не отбросит копыта через год-два работы. Ага, если на зуб корпоративным рейдерам не попадется. Дружественные слияния крупняка тоже сопровождались неслабыми сокращениями персонала. Новые компании в Японии вообще запускались не так часто, а государство в первую очередь поддерживало национальных чемпионов. Эти конгломераты возникли еще до Первой мировой, при активном участии крупных аристократических кланов. После Второй мировой, янки со всей силы прижали оккупированную Японию, чтобы разрушить этих монстров. Японцы послушно кланялись и исполняли. Все дзайбацу, денежные кланы, переименовали в кирэцу, финансово-промышленные группы, КХМ. На этом мощнейшие реформы и закончились. Многоотраслевые монстры вроде Митсубиси, Митсуи, Сумитомо, как были, так и остались, и занимались они всем, от угля и пива, до электроники и мобильных приложух, разве что, их корпоративные связи стали менее прозрачными. Японцы неплохо умели учиться и перенимать лучшие, вот они и заимствовали американские практики офшоров, слепых трастов и перекрестного владения акциями, для обхода антимонопольных законов. А еще эти холдинги Кирэцу держали за яйца всех политиков Японии, обладали мощными службами безопасности, а то и своими ЧВК. Впрочем, верхушка полиции и спецслужб тоже состояла из ставленников Кирэцу. Якудза выглядела на их фоне скромными гопниками. Такой уклад почти не менялся веками, ведь нарушение гармонии и древних устоев – самое страшное табу в Японии. Даже известная методика улучшения Кайдзин допускала только маленькие шажочки изменений. Подчиненные редко высказывали начальству свое мнение, чтобы не нарушить гармонию. Молодой компании тоже не стоило высовываться и нарушать порядок в отрасли, где рулили древние мастодонты. И пофиг, что эти гиганты десятки лет выживали только на льготных кредитах, которые и сделали Японию мировым чемпионом по долгам. Только я не боялся ни конкуренции, ни всяких монополий с олигополиями. Набор моих старых и новых связей, способности посвященного, позволяли смотреть в будущее с оптимизмом, пусть и через оптический прицел. Главное, чтоб из бункера можно было выбираться по выходным. И команда у меня будет такая же, лишь бы друг друга не покусали. Камацу Йоси как-то не оценила улыбчивого и модного Пиццу, встретившись с ним в коворкинге. «Ух, какие мы строгие и стройные», — тихо высказался мне Ванька Йоси. «Простите, Акаме-сан, но это какой-то непонятный и слишком эмоциональный гайдзин иностранец», — через минуту прошептала мне на ухо ассистентка. «Ну, думаю, вы сработаетесь». Громко пожелал я коллегам на английском и свалил по срочному делу. А Пиццо приступил к проверке настроек рабочего ноута и телефона в Камацу, терзая девушку техническими и личными вопросами. Если она начнет дубасить Ваньку и выгонит его на улицу, там неподалеку прятался в кафе Морпих Исай, поможет коллеге мужского пола, если что, и примет на себя часть ударов. Коллег я бросил не из-за своей черствости. Мне срочно требовалось заехать к букинисту, за старыми словарями и сопутствующей литературой по японским иероглифам. Расшифровку манускрипта Ягучи откладывать не стоило, но медитация вместе силы требовала еще и справочников, которые я планировал скормить Баку. Ведь мой пожиратель снов и памяти был еще и потусторонним запоминающим устройством. Юки, моя инструкторша из семейки жрецов, рассказала мне лишь о методе шифровки. Только ж нормальный японец не знал и 20-й части всех иероглифов. Их же под 80 тысяч набралось за всю историю. В процессе медитации я смогу использовать Ибаку Полиграфыча как текстовый сопроцессор. Это мне подсказала баба Маса, наконец-то вернувшаяся в Осаку. Только термины она использовала немного другие. Баку будет заплаткой на твоих мозгах дырявых, олух. И не думай, злый день, что я про ресторации рыбные и саке забыла в новом теле. КХМ, да я и не думал такого. Может, совсем чуть-чуть. В общем, букинист уже сделал подборку нужных мне книженций. Стоили эти раритеты нифига не дешево, и я тщательно выбирал действительно нужное. Или не хватит бабла на борьбу с вампирами и на рестораны памятливой бабульки. Только я отъехал от книжного. Мне позвонила Камацу-сан. Блин, я-то думал, что Пиццо дольше продержится. Но голос, раздавшийся в динамиках мотошлема, принадлежал совсем другой девице, рыжей кицуне. Какого ха? Твои люди без сознания. Гайдзин иностранец скоро умрет. Я сейчас в гостях у племяшки Ягучи. Надолго не задержусь, раздавила меня новостями Йокаиша. Но мой ступор всегда проявлялся активно, и я выкрутил ручку газа на максимум. 2 минуты. Сбросил я звонок и слился воедино с моим Кавасаки-ниндзя. Было понятно, что это не Кицуны напала на Ваньку. Видимо, рыжая как-то оказалась поблизости. А кто это сделал, и что за дерьмо там произошло вообще? Сейчас узнаем, б. И мой мотоснаряд, используя покатую ограду эстакады как трамплин, ушел в затяжной прыжок. 20 секунд сэкономлю. Я ворвался в квартиру Камацу с единственной мыслью, лишь бы Иван был еще жив. Или-или. По-моему, у меня начала закипать кровь. Буквально. На полу валялись бессознательные тела Йоси и Исая. Похоже, морпих тоже подоспел к непонятной разборке. С бешеным псом. Запах поганого инугами присутствовал и на моей ассистентке, и на хакере. А от кожаных куртки и лосинки Цуне пахло кровью собачьего оборотня. Жаль, жаль, не я ее выпустил. Ванька лежал на кровати, а рыжая держала свои ладони на его посиневшем горле и вспоротом животе. И какое-то красное марево дрожало над ее руками. Через мгновение, мои пальцы уже ощупывали едва затянутые раны Пиццы. Осознание выло, призывая на помощь волчью половину. Я смогла только отсрочить его смерть. Залечить нутро я не могу, спокойно бросила мне лисица-оборотень. «Как?» – прорычал я. Я шла за одной вампиршей. Сама кровососка следила за инугами. Пес нашел девчонку Ягучи в офисном здании. «Цени, мне пришлось прикончить свою собственную цель, вместо допроса, и помощь твоим людям с инугами. Хаем, лисица и сюда всех перетаскала. Видать, нашла квартиру Камацу Йоси по запаху. Спасибо, ценю, блин, на тебе долг. Мне скоро потребуется твоя помощь в одном деле. Я с тобой свяжусь. Мне жаль, что так вышло с твоим человеком», быстро отстрелялась словами Кицуне и вылетела из квартиры. «Это мой друг, Ска». Прохрипел я и тут же заткнулся. Долги, месть, ярость, всему этому сейчас не было места. Мои японские бойцы были просто в нокауте. А вот пульс Ваньки неумолимо затихал. Врешь. Я сполз на колени у кровати, осторожно накрыл своими ладонями раны Ивана и отправил себя в принудительный сон. Скорее это можно было описать, будто мое сознание сжималось в точку и погружалось в темноту. Но тьма была не абсолютной, в ней мелькали серые тени моих мыслей. Мгновение, я вызвал сюда же серебристый целебный туман. Почти одновременно проявился здесь и белый волчонок. Аники, быстрее к маме. Потянул меня за собой Гарик. Подожди, брат, я чую, что нужно хоть немного подлатать друга, или Истая не поможет. И я окутал туманом образ Ваньки. Как-то так я делал с Харукой и Исаем. А теперь сожми туман в две тучки, представь, что это ватка, и промокни ею раны. Нарисовался рядом и слоник. Угу, моя семья и другие животные. Но слоновью методику потусторонней медицины я попробовал. Может, такой концентрат и эффективнее. Тем более, сегодня полнолуние и уже ночь почти. Ибаку, а ты сможешь тучки так удержать без меня? Это больше от твоего контроля зависит. Ткнул в меня хоботом пожиратель снов. Но смогу, если недолго. Полиграфыч даже о своем жире не обмолвился. А Гарик сразу утянул меня к маме, в волчий лес. Акасан, помогите мне исцелить Ваньку. Взмолился я к маме волчице. Так ему уже не помочь. Но сегодня полная луна. Если мы все вместе туманом. Я сказала, так не помощь, зато полнолуние поможет привязать твоего человека к икигами. Ты готов стать проводником силы для него? Да. Что от меня потребуется? Твой правый глаз и левое. Что? И подписка на Порнхаб. Фыркнула прошаренная волчица. Главное, чтобы ты был уверен в своем выборе. Кое-какие силы твоя младшая стая получит от нас, а твой человек сможет исцелить себя туманом самостоятельно. Изнутри это гораздо эффективнее. Пепельная продолжала изучать мои воспоминания из мира людей. Но Порнхаб, это из памяти Кенты. Не, я слышал, конечно. А остальных, Исая с Йоси можно тоже сразу, если это Ваньке не повредит. Главное, чтобы ты был уверен. Повторила волчица. И трое, это твой предел. Ну, Ванька через очень многое прошел рядом со мной. Исая тоже свою преданность подтвердил, еще под пытками псов-оборотней. Йоси досталась мне в наследство от своего дяди, директора Ягучи. Но у нее были жизненно важные причины держаться за меня и фыркать. О моих бизнес-фронтах она уже знала не меньше Ваньки, только в другом разрезе. Уверен, они все спят, без сознания. Тогда начнем. Кроме нас с Гариком, вокруг Пепельной собрались и другие волчата. Сейчас я должен был стать своеобразным сервером, а через меня, в потустороннюю сеть должны были подключиться Йоси, Исая, а главное, Ванька. На шкурах волчьей стаи добавилось красных узоров, и засветились они все гораздо ярче. Глаза всех волков залили, в волшебной чаще стихли все звуки, а мое сознание будто разорвало на части, и я пересобрался уже в личном сне. Теперь я неплохо представлял новые возможности и ограничения соратников. От серверного соединения со мной. Это пришло как озарение, но сейчас мне было не до тактико-технических показателей. С ТТХ можно разобраться позднее. В теории, манускрипт Ягучи мог показать пути дополнительного усиления для ребят. Волчица намекала, что жрецы и оборотни когда-то специально готовили человеческих получателей такой силы. А еще, если мой соратник был рядом, во сне или в отключке, я мог заглянуть в его сознание. Что-то среднее между способностями Гарика и Слоника. Сейчас я проник в Ванькино забытье и нагнал туда лечебного тумана. По моим ощущениям, организм друга на рефлексах поглощал потусторонние витамины и направлял их на восстановление поврежденного. Эту же процедуру я повторил и для Йоси, с Исаем. Девушка вроде ударилась затылком при падении, а у морпеха была здоровая шишка на лбу. Чем-то метательным получил. Кицуны в подробности не вдавалась. Пару часов я контролировал восстановление пиццы, пока кризис не отступил. На улице я слышал полицейские сирены, видимо из-за небольшого погрома в коворкинге. Но рыжая зачистила все основные следы, а бой случился уже поздно вечером. Лисица даже покацанные ноуты сюда притащила. Хотя Ванькины протоколы защиты предусматривали захват или кражу техники, но все равно, мило со стороны Рыжика. Впрочем, надо еще истории соратников послушать. Вздремнув часа четыре, я разбудил и свое битое воинство. Пицца поправился, но сознание возвращалось к нему медленно. Ничего, когда я ему зуб выдирал в Африке, под наркозом из местного самогона, он после операции гораздо хуже выглядел. Здрасте вам. Йоси пришла в себя первой. Она огляделась вокруг и бросилась к своей кровати, где еще очухивался Ванька. Всхлипнув при виде окровавленных одежд и одеяла, она ощупала хакера на предмет целостности и вопросительно посмотрела на меня. «Аками, ты успел?» «Не я. Рыжая знакомая твоего дяди прибежала, а я вас потом зеленкой мазал. Планировалось, что проведение силы поспокойнее пройдет, но об этом потом. Кицуне я помню. Я про исцеление Ваникуна. Тут уже я офигел. Вчера Йоси называла хакера Дугин-сан, фамилия пиццы. А сегодня уже Ванечка ни хрена себе, событий вчера наслучалось. Вот это я сходил за хлебушком, то есть съездил за книжечками. Рыжая Су, начал было Исай, нога Исаа, строго оборвала его девушка, и морпих изобразил памятник. Так, рассказывайте, с чего все началось, Йоси. Мы сидели и работали с Ваней, как вдруг появился. Говори, говори, Ванька сейчас узнает, в какой сказке оказался, подбодрил я девушку. Появился Йокой. Ну, я его не сразу почувствовала, но как он ударил Ваню Куна. Короче, инугами хотел найти директора Ягучи, ведь дядя Камацу Йоси официально числился в живых. Бешеный скот одним ударом отшвырнул Ваньку и начал задавать вопросы девушке. Но боевой хакер пришел в себя и накинулся на обидчика с каким-то электрошокером. Как Ванька его в Японию протащил только. Псина неплохо поджарилась от мощного разряда, правда, быстро очухалась. Тут моего хакера схватили за горло и продырявили ему живот второй лапищей. Примерно в тот же время появилась Кицуне и сделала ответную дырку в инугами, только уже честным железом. Правда, финал схватки оборотней Йоси уже не помнила, ибо получила случайный удар и влетела в стенку. Да, повоевали. Скорее всего, инугами наткнулся на запах Йоси случайно. Остальное мне расскажет рыжая Кицуне, если рассчитывает на мою помощь. Чуть не забыл, у меня же оставался еще один участник побоища в коворкинге. Исай, а ты как в лобешник схлопотал? Глава 17. Морпих нога Исая виновато пощупал свой лоб. Здоровая шишка там прошла только благодаря исцеляющему туману. Это я от рыжей рукоятью ножа получил. Смутился Исай и рассказал свою часть событий. Он дежурил в кафе, недалеко от коворкинга, и следил за общей обстановкой на улице. Появление пса-оборотня морпих засек, но хитрый инугами особо не выделялся внешним видом. Байкерского прикида на нем не было, а запахи йокаев Исай не чувствовал, понятное дело. Но какой-то неправильный шум мой сотрудник вскоре уловил, как оборотень швырял Ваньку, наверное. А там и чересчур быстрая фигурка залетела в коворкинг. Кицуне, и ты, и я рванул туда же. Пушку и танта вытянул на входе, добежал в комнату, а там рыжая уже этого гадского пса протыкала. Я только крикнуть хотел, чтоб она не двигалась, как она двинулась и нож по мне запустила. Союзница. Ну, Кицуне, та еще с... Сдержался я из-за воспитанной Камацу. Ладно, хоть рыжей мозгов хватило, чтоб тебя только обездвижить. Как непонятную помеху. Только Камацу Йоси было не до наших с морпихом крепких словечек. После проявленной тревоги за Ваньку, с общупыванием его тушки, девушка сидела на краешке кровати в смятении чувств. Ее потепление к своему яростному защитнику, пиццы, никуда уходить не спешило. Но и от чопорного образа отказаться ей было тяжеловато. Тем более, что рядом присутствовало начальство, в моем лице. Но я источал только одобрительные взгляды, типа, молодцы, во всех отношениях. Тут ожил и русоголовый защитник, который хитро прислушивался к докладам Йоси и Исая, не спеша открывать глаза. Говорили мы с спецом на английском, из вежливости к гостю. Потом, Akami Investments, компания с глобальными интересами. Еще и русский у меня выучите. А пока даже Исая вымучивал слова на инглише или иго. Хотя армейская языковая практика у него имелась, с инструкторами Янки. Ну и прикосновения девушки явно его радовали. Первым делом Ванька накрыл своей лапой Йосину ладошку. Девушка попыталась освободить свои пальчики безрезультатно. Я бы сказал, что ее сопротивление было символическим, но я просто радовался за соратников. Кхак-ха, и что там за чувырла посмела грубо себя вести с несравненной Камацу-сан? Горделиво оторвался от подушки пицца. Кроме заявки на отношения с моей ассистенткой, Ванька намекал, что пора бы ему услышать обещанные объяснения. Ну, тут и бешеный пес помог мне с раскрытием потусторонней правды. А Ванька услышал повторение моего рассказа Исаю о нелюдях, разной степени вредности и о тяготах, посвященного икигами. Про печеньки я тоже не забыл рассказать, ведь троица моих соратников проснулась в ранге Накамаили спутников посвященного, как их обозвала пепельная волчица. По ходу моего рассказа, пиццца хмыкал, кхикал, пфыкал, но его собственный живот, недавно вспоротый и залеченный, помогал пониманию. А когда этот хакерский засранец потянулся и попробовал невзначай приобнять Йоси за плечи, Его остановил только мой бешеный взгляд. Уж эта девица может за секунду вернуться в состояние офисной кобры. У нее и так мозготрясение было сильное, если она Пиццу назвала Ваней Куном. Среди японок хватает зажигалок, но на людях никакие нежности не рекомендуются. Тем более, на рабочем совещании по важным вопросам. Ванька мою рекомендацию просек и дальше вел себя прилично. И так уже в кроватке строгой Камацу оказался. После серии общих вопросов о потустороннем, Пиццу начал уточнять боевые параметры вражин. Кента, все равно не понимаю, как этот гадский оборотень переварил 300 кВ, еще и меня как бабочку на свои когтища насадил. Почти сразу после электрошока. Привыкай, Исай с тобой поделится честным железом. Только с клинком можно на эффект рассчитывать.